Глава 25. Фиона провела ладонью по груди Грея, задержав ее там, где билось его сердце. «Мне жаль. Никто не должен видеть такое, тем более 12-летний мальчик». Какое-то время они молчали. Только вода, плещущая о камни, и ветерок, шелестящий листьями, разбавляли тишину. Наконец он сказал. «Вы спросили, как бы изменилась моя жизнь, если бы не одна плохая вещь. И теперь вы знаете. Я бы не унаследовал графский титул, не успев стать мужчиной. Я бы не видел, как моя мать заглушает свое горе опиумом и выпивкой, медленно тая у меня на глазах. Меня бы не мучило чувство вины за то, что я не остановил отца». «Нет». Она взяла в руки его красивое измученное лицо и заставила его посмотреть ей в глаза. «Нет, это не ваша вина. Ваши родители не должны были втягивать вас в свою ссору в тот день. Они сделали вас пешкой в своих извращенных отношениях, но вы были всего лишь ребенком, и, похоже, вашему отцу было уже не помочь». Грей пожал плечами. «Может быть и так». Болезненный ком застрял у нее в горле, и по щеке скользнула слеза. Она просто должна была заставить его понять. Его счастье и, возможно, ее собственное зависело от этого. «Никакого может быть», — ответила она. «Вы должны верить мне, как человеку, способному объективно оценить ситуацию, когда я говорю, что случившееся с вашим отцом не ваших рук дело. Вы не могли предотвратить этого, и если бы попытались, вы или ваша мать, а может быть, вы оба тоже могли бы стать жертвами». И это было бы вдвойне трагично. Поверьте мне, Грей. Он уткнулся лицом в ее ладонь и поцеловал ее, а затем взял обе ее руки в свои. Я пытаюсь поверить. Но это не так просто. И теперь вы знаете, почему. Ее грудь сжалась при мысли о том, что он потерял. Отца и мать, детство и веру в других людей. «Я не такая, как они», сказала она горячо. «Я бы никогда не причинила вам боли. Вы должны мне верить». «Я знаю, что вы не хотите причинить мне боль. Так же, как я бы никогда не хотел причинить боль вам». Фиона вздрогнула, потому что поняла то, что он не смог заставить себя сказать. Неважно, насколько благородны их намерения, вероятно, в конце концов, они все же причинят друг другу боль. Но она уже знала, что он много пережил, знала, как он циничен. Убедить его в том, что любовь стоит того, чтобы рискнуть, займет не один день. И она была готова потратить на это время. Столько, сколько потребуется. Кроме того, он начал открываться ей, что, очевидно, было в высшей степени добрым знаком. Не будучи в состоянии говорить, она коснулась его губ поцелуем, легким, как шепот, и была вознаграждена слабой, но искренней улыбкой. «Суть в том», — продолжил он, — «что тот день изменил всю мою жизнь. Только Кирби остался неизменным». «Он помог вам пережить это трагическое время. Неудивительно, что вы так близки», — Грей кивнул. «Кровь». Она брызнула и на него, и буквально, и образно выражаясь. И, насколько я знаю, он никогда не рассказывал об этом ни одной живой душе. Я не просил его клясться, хранить мою тайну и не умолял о молчании. Но он понял, какой скандал сплетни породили бы вокруг моей семьи и какой позор они бы навлекли на меня. Кирби был моим лучшим другом до того ужасного дня, и он не давал мне сойти с ума в последующие дни и недели. Он оставался верным, преданным другом на протяжении многих лет. «Я рада, что он был рядом с вами и что он до сих пор рядом. Но он не единственный, кто беспокоится о вас. Есть еще ваша бабушка, конечно же. И я». Он потянулся к ней, коснулся пряди волос, которая упала ей на лицо, и убрал ее за ухо. «Я рассказал вам о самоубийстве отца не для того, чтобы вызвать сочувствие. Я просто хотел объяснить, почему я такой, какой я есть. И почему это место для меня особенное». Она положила голову ему на плечо и посмотрела на качели. «Думаю, что понимаю вас. Это место, где вы могли оставаться ребенком даже после того дня». В тот же самый вечер, когда слуги вешали траурный креп на окна, мы с Кирби сбежали сюда. Это был первый раз, когда мы набрались смелости прыгнуть с самой высокой ветви. Я нырнул в реку, позволив воде смыть кровь и ужасные картины, которые стояли у меня перед глазами. Он пожал плечами. «К Как ни странно, это помогло. Она кивнула, тронутая его искренностью. «Спасибо, что доверились мне, что рассказали мне правду». Хотя она обожала физическую близость с Греем, эта близость была иного рода, более глубокая. Это дало ей надежду. Несмотря на все его душевные раны, она сможет исцелить его и, возможно, поможет ему снова полюбить. «Думаю, нам стоит присоединиться к остальным гостям». Он вздохнул с сожалением. «Да, Мэри будет искать меня. И Лили, и Софи тоже». Тогда Грей повернулся к ней, и его темные глаза были переполнены желанием и нежностью. Проведя пальцем по ее волосам, он поцеловал ее. В его поцелуе было больше мягкости, чем страсти, но она все равно почувствовала слабость в коленях, и ее сердце переполнилось радостью. Потому что ей показалось, что этот поцелуй был больше, чем просто поцелуй. Это было обещание. Он попытается вырваться из оков прошлого и вместе взглянуть в будущее. Когда, наконец, они неохотно отпустили друг друга, Грей помог ей спуститься со скалы и вернуться в лодку. Она села напротив него, завороженная плавными и сильными движениями его плеч и рук, пока он греб вверх по реке. Она уже слышала слабые отголоски разговоров и смеха, плывущие к ним с берега, где они должны были встретиться с остальными гостями, и насладиться пикником перед возвращением в крепость. Когда они были еще в нескольких метрах от берега, Грей внезапно достал весла из воды и положил их на борта лодки. «Я поговорю с вашим отцом, когда он приедет завтра. И если вы хотите, я подумал, что мы могли бы объявить о нашей помолвке завтра вечером на балу». Внутри у Фионы все затрепетало. Она импульсивно наклонилась вперед, обхватила Грея рукой за шею и поцеловала его. «Это сделает меня очень счастливой». Даже сейчас ей хотелось танцевать. Не в лодке, конечно, потому что так она упадет в реку и испортит одно из своих любимых платьев. Но радость, тем не менее, бурлила внутри ее. Потому что в такие моменты, когда Грей был так заботлив, внимателен и добр, она почти могла себе представить, что он ухаживал за ней по-настоящему, как это было принято. Привлекательный джентльмен оказывает знаки внимания прекрасной юной леди и пытается завоевать ее расположение. И она могла себе представить, что, несмотря на все трудности, ей каким-то образом удается спасти свою сестру от ужасного скандала и одновременно оказаться героиней своей собственной романтической сказки. Это может случиться. А какое место лучше подходит для сказочного волшебства, чем бал? Причины, по которым мы обожаем балы. Краткий список. Первое. Платье. Скользнув в великолепное и самую чуточку откровенное платье, девушка может почувствовать себя героиней своего собственного готического романа, ослепительной, смелой и красивой. Второе. Танцы. Каждый танец, от кадрили до вальса, несет отпечаток романтики, комплимент, от которого рдеют щеки, пламенный взгляд и долгое прикосновение. Третье. Шампанское. Праздничная атмосфера побуждает каждого гостя отложить в сторону заботы и присоединиться к веселью. И предаться маленьким слабостям. Четвертое. Свечи. Все становится прекраснее при свете бальных люстр. Фальшивые украшения сверкают, как бриллианты, а батист струится, словно шелк. Даже безнадежная скромница в мерцании свечей может стать первой красавицей. Пятое. Возможности. При подходящих условиях может случиться все, даже самое маловероятное. Скандал можно предотвратить, ссору разрешить миром, а любовь готова расцвести пышным цветом. «Не могу поверить, что сегодня приезжает папа!» Лили подскочила в постели, омерзительно бодрая для такого часа. Не было еще и 8 утра. «Сколько всего предстоит сделать! Я сказала графине, что сегодня помогу ей украсить зал цветами. И еще я планирую отправиться в деревню, чтобы найти небольшой подарок для папы. Может, новую трубку или модную шляпу. Что скажешь?» Фиона неохотно приподняла подушку с головы, повернулась на спину и убрала с лица пряди волос. «Я думаю, что час слишком ранний, чтобы обсуждать подобные вещи. Но уверена, что отцу понравится и то, и другое. Если это будет подарок от тебя». Лили выскочила из кровати и распахнула дверь гардероба. Я знаю, что это глупо, но не могу не надеяться, что какой-то небольшой жест или момент в разговоре сможет вывести его из оцепенения, в которое он впал в последние годы. Что он сможет крепко обнять нас, поцеловать в лоб и рассказать, как сильно по нам соскучился. Не только за те дни, что мы провели здесь у графа, но и с тех пор, как он отдалился от нас и стал таким холодным». Фиона села и бросила сестре сочувственную улыбку. «Я знаю. Я рада слышать, что ты не поставила на нем крест, потому что я тоже не намерена сдаваться. Под своей холодностью он остался тем же самым папой, которого мы любим и обожаем. Новые впечатления наверняка пойдут ему на пользу. Не хочешь позавтракать со мной и Софи, а потом ненадолго съездить в деревню?» «Спасибо, но я думаю, что часика или два порисую утром, до того, как приедет папа, и все приготовления и праздник начнутся всерьез. Я присоединюсь к вам с Софи в бальном зале после обеда, и мы втроем можем помочь с украшениями. Это напомнило мне, я хотела показать тебе кое-что». Фиона выскользнула из кровати, схватила блокнот и подошла к сестре, стоящей возле шкафа. «Вчера вечером мы с Софи работали над рисунками бального зала. Как мы его себе представляем? Взгляни». Лилит только успевала моргать, наблюдая, как Фиона перелистывает страницы с набросками. «Фи», — мягко сказала она, — «ты гений. Надеюсь, ты это понимаешь. Все идеи принадлежат Софи. Я просто воплотила их на бумаге». «Ничего простого здесь нет», — сказала Лили. «Я не думала, что можно с еще большим нетерпением ждать наступления вечера, но я ошибалась. Не могу дождаться, когда увижу, как изменится бальный зал». «Я тоже очень хочу это увидеть», — призналась Фиона. «А теперь выбери дневное платье, и я помогу тебе одеться. Не нужно звать Мэри». Лили задумчиво приложила палец к щеке. «Выбираю серое». «Догадаешься, почему?» «Потому что именно оно так удачно будет контрастировать с потрясающим красным шелком, который ты собираешься надеть сегодня вечером». «Именно так», — ответила она, сверкая глазами. «Видишь, мы все же узнали много полезного у мисс Хейвенкл». Вскоре после завтрака Фиона сбежала в сад с блокнотом. Среди необрезанных кустарников и расползающихся виноградных лоз она села на скамейку возле фонтана с русалкой и открыла блокнот на портрете Грея. Возможно, на этот раз он не позировал для нее воплоти, как раньше, но за те часы, что они провели с ним вчера в лодке, она сделала много наблюдений и намеревалась включить самые важные элементы в свой набросок. Не физические подробности, шрамы или ямочки или форма его лица, а скорее нематериальные черты. Смех в его глазах, когда он дразнил ее прыжком с веревки в воду. Противоречие между его мужественной уверенностью в себе и неожиданно открывшейся уязвимостью. То, как он улыбался ей, как будто она понимала какую-то шутку, которую знали только они двое. Как обычно, она потеряла счет времени, но к полудню медленно вышла из творческого транса, особенно довольная собой. Наконец-то она закончила портрет Грея, и это было лучшее из того, что она когда-либо рисовала. Ей удалось запечатлеть самые важные его свойства, его сущность. Да, он оставался могущественным и мрачным графом, но он был также и искалеченным мальчиком, преданным внуком и верным другом. Он был страстным, внимательным любовником и одним из самых трудолюбивых людей, которых она знала. И она любила его. Любой, кто посмотрит на набросок, поймет, что это так в одно мгновение. Именно поэтому, несмотря на обнадеживающие события последних дней, она пока не была готова поделиться этим рисунком с кем-либо, особенно с Греем. Когда придет время, она покажет ему портрет и скажет, что чувствует. А до тех пор она закроет блокнот, давая ему время на то, чтобы его чувства догнали ее собственные. Ибо она должна была верить в то, что это произойдет. В восторге от своих сегодняшних успехов Фиона вернулась домой и прошла в гостиную, где застала матушку, леди Каллахан и графиню, пьющими чай. «Вот ты где», — сказала матушка, с упреком цокнув языком. «Опять возишься со своими рисунками, когда тебе следовало бы отдыхать перед балом». «Я не устала, матушка. Папа уже приехал?» «Нет, но я жду его с минуты на минуту», — ответила она небрежно. Фиона была готова кружиться от счастья. «Я думаю, я схожу помогу Лили и Софи в бальном зале». «Сколько гостей мы ожидаем сегодня вечером?» — спросила леди Каллахан. «Отличный вопрос», — ответила графиня. «Вчера вечером мы получили еще несколько ответов. Фиона, дорогая, прежде чем уйти, принесете мне список? Он вон там, на письменном столе». «Конечно». Фиона нашла на столе большой лист бумаги. «Он заполнен именами, вписанными разными подчерками», и поднесла его пожилой даме. «Мне посчитать количество гостей, которые приняли приглашение?» Графиня улыбнулась ей с благодарностью. «Пожалуйста». Фиона просматривала список сверху вниз, мысленно считая положительные ответы. Как вдруг ее взгляд привлек необычный, но как будто знакомый росчерк. Строчная буква «Ф» в имени лорда и леди Хефлин имела своеобразную пышную петлю, опускающуюся ниже других букв, что чем-то напомнило ей о... Боже правый. Пальцы у нее онемели, и бумага в них задрожала. Почерк в списке — тот же, что и в послании шантажиста. «Ну, сколько же будет гостей?» — спросила матушка. «Я сбилась со счета». Фиона сжала спинку дивана, чтобы не упасть, и с усилием моргнула. Возможно, она только вообразила, что это тот же почерк. Наверняка куча людей пишут букву «Ф» подобным образом. Не так ли? «Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет странное совпадение. Потому что идея бала возникла недавно, когда прием уже начался, а это означало, что тот, кто вписал имена лорда и леди Хефлин в список, вполне вероятно гостит в крепости, и что шантажист сейчас здесь, под одной крышей с Фионой и Лилией».